«Это не совсем так», — заметил Бирюков. «Не Чевину было поручено наблюдать за вами и при случае прийти на помощь. Он видел, как вы подались в трюм, и через какое-то время решил прогуляться туда тоже. Нечевин знал о том, что директору ресторана угрожает опасность, хотя и не мог даже предполагать, как и все мы, откуда она может прийти. Спасибо, что позаботились обо мне. Сильно подозревал я, — продолжал Леденев, — начальника рации Колотова. Прямо-таки был уверен, что он и является тем, кто хотел разбить мне голову киркой. Сомневался в нем, пока Лейф Эйриксон не показал мне настоящего волка. Он его как-то видел в компании с Гетцкелом, а уж про Билла Лейф и его товарищи знали многое. Отличный он человек, этот ваш фронтовой друг, товарищ полковник. Да, сказал Василий Пименович, Лейф Эриксон из тех людей, с которыми можно дружить по принципу «жизнь и смерть поровну». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 1993 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.